Глава 19. Прошедшая ночь для Френч Байо явно выдалась не из легких. Улица Лафит вся была завалена каким-то мусором. Кафе и бары, в которых обычно с утра до вечера толпился народ, стояли пустые, двери были заперты. По улицам, вскинув на плечи винтовки и строго следя за порядком, расхаживали румяные национальные гвардейцы. Том Мулин, бывший первый помощник, а теперь временно исполняющий обязанности шерифа, раньше всегда шумный и жизнерадостный, с осунувшимся от усталости лицом, выглянув на улицу через разбитое окно, тоскливо следил за юными гвардейцами, патрулировавшими улицу. «И чего бы им не появиться здесь раньше?» — проворчал он и поправил приколотый к груди значок. «Хотя хочешь — верь, хочешь — не верь, но я даже рад, что они здесь. А то, сдается мне, мы и не понимали, куда катимся». «Ну и слава богу!» — откликнулся Прингл. «Будь я проклят, ребята, если не стану самым лучшим помощником шерифа в этих краях. Само собой, если мне повезет выбраться из этой заварушки целым и невредимым и не загреметь в Анголу на государственные хлеба». «Держу пари, не один ты такой у нас оригинальный», — проворчал с кислым видом Мулин. Обернувшись, он присел на подоконник и окинул взглядом Латура, а рядом с ним крупного немолодого мужчину. «Теперь ты уверен, Энди?» «Вы же слышали, что сказал мистер Фельдман?» «Готов поручиться за каждое свое слово», — добавил инженер. «И тому порукой моя профессиональная репутация». «Этого достаточно», — Мулин кивнул Биллу Дюкро. «Послушай, Билл, прежде чем мы уедем, отыщи Виллера и Джорджи и приведи их сюда. Идет? Ты, сынок, должно быть, и сам рвешься в бой, верно? Ведь вы с Энди, да еще тот Келли, пожалуй, единственные, кто выйдет из этой истории благоухая, как роза, особенно по сравнению с той кучей дерьма, в которой сидят остальные». «С удовольствием, приятель!» — ухмыльнулся Билл. Вскоре он вернулся вместе с Виллером и Джорджи. Моряк хранил угрюмое молчание. Джорджи держался вызывающе. «Это просто возмутительно!» — протестовал он. «Черт возьми, я знаю законы этой страны. Мне нужно поговорить с адвокатом. Я требую, чтобы мне позволили позвонить мистеру Эверту». «В свое время!» — оборвал его Мулин. «К тому же не думаю, что Джин поблагодарит тебя, если ты поднимешь его с постели среди ночи». «А ты чего молчишь, Виллер? Будешь говорить или как?» «Мне нечего сказать». «Так уж и нечего. А как насчет виски, которое ты ставил направо и налево, когда подбивал парней вздернуть без суда ни в чем не повинного человека? Или это была не твоя идея?» «А я до сих пор не уверен, что Латур ни в чем не виновен. Я считаю, что выполнял свой гражданский долг». «Стало быть, и деньги, что ты тратил без счета, тоже были твои?» «Конечно». «А как насчет тебя, Джорджи?» «Ну, я просто делал то, что считал правильным». «Вот как значит. И убил шерифа Белуша, когда понял, что люди понемногу начинают соображать, куда вы их толкаете». «Я никого не убивал». «Но винтовка была у тебя, или забыл?» «Да оружие у кого угодно было, если хотите знать». «Но выстрел был сделан всего один», — ледяным тоном перебил его Мулин. И кивнул стоявшему поодаль совершенно лысому человеку в цветастой спортивной рубашке. «Вы принесли ту пленку, которую отсняли прошлой ночью?» «Да, как вы приказали». «Вы прокрутите ее нам, старина?» «Буду счастлив быть полезен». Лысый вытащил откуда-то небольшой экран, повесил его на стену и принялся возиться с пленкой. Вставив ее в проектор, который он установил на столе покойного шерифа, он воткнул вилку в розетку и выжидательно взглянул на Мулина. Джорджи нервно облизал пересохшие губы. «Но мы ведь разбили все кинокамеры». «Да, но одну вы проглядели», — возразил Мулин и задернул на окнах шторы. «Ну вот, ребята, давайте-ка посмотрим, что тут у нас». Проектор застрекотал, и на экране появились первые кадры. Качество было неважным, света явно не хватало, и тем не менее можно было отчетливо различить лица людей, собравшихся вечером у здания тюрьмы. Латур завороженно следил, как на крыльцо вышел шериф Белуш и начал говорить. За ним шлейфом тянулся сигарный дым. Звука не было, но его отсутствие еще больше подчеркивало драматизм сцены, которая сейчас развертывалась перед глазами зрителей. Латур видел, как беззвучно задвигались губы шерифа, когда он заговорил. В полной тишине, которая воцарилась в комнате, слышался только треск проектора. Потом камера отъехала в сторону, и на экране появилось изображение передвижной телекамеры, вокруг которой толпились люди. Объектив выхватил из толпы стоявшего в первом ряду Джорджи. Судя по выражению лица, он внимательно слушал. Потом вдруг вскинул к плечу винтовку. Камера сделала быстрый поворот, и на экране снова появился шериф. Старик вздрогнул и медленно поднес руку к лицу. Было отчетливо видно, как вдруг у него на лбу появилось черное отверстие. Широкополая шляпа свалилась с головы и покатилась по земле. Изо рта выпала дымившаяся сигара. Он стоял еще мгновение, потом колени у него подогнулись, и, скатившись по ступенькам, он ничком рухнул на землю. Вдруг тишину разорвал визгливый крик Джорджи. «Я все расскажу!» — пронзительно вопил он. «Все!» Мулин тяжело вздохнул. Лицо у него стало усталым и старым. «Можешь не торопиться, сынок. Когда речь идет об убийстве, я предпочитаю говорить с тем, кто это затеял, а не с шестерками вроде вас. Отведи его в камеру, Билл, да запри покрепче. А ты, приятель, проследи, чтобы с пленкой, упаси бог, ничего не случилось». «Непременно», — закивал лысый, — «небось, не дурак. Я сразу понял, что ей цены не будет». Мулин снял со стены шляпу, нахлобучил ее на голову и направился к двери. Следом за ним двинулись Латур и Прингл. Инженер с нефтеприисков замыкал шествие. Выйдя на крыльцо, они пересекли двор и все так же молча уселись в заляпанную грязью машину. Пока они ехали, никто не проронил ни слова. Наконец Мулин остановил машину возле старинного дома с колоннадой. Белый, как снег, он выглядел настоящим воплощением Тары. Тара — поместье, в котором жила Скарлетт О'Хара, героиня романа «Унесенные ветром». Имеется в виду классический образец плантаторского дома в Южных Штатах.